Глава 9. В ожидании 9-го вала. Апрель 2622 года. Город Полковников. Планета S-801-7, код Ямал. Система S-801. Я не считаю капитуляцию позором. Даже великий шахматист не станет продолжать проигранную партию до последней фигуры на доске. И тем не менее, отчего мне так стыдно? Шахрави П. Великий урок. Санкт-Петербург, военная литература, 2630 год, под редакцией Н.Ф. Пантелеева. Насилие – неизбежное зло. Бой – это лучший способ завершить конфликт, а значит прекратить насилие. Основа нашей стратегии – наступление, которое является главным способом достижения победы, а значит прекращение насилия. Таким образом, необходимо придерживаться наступательного характера сражения как максимально эффективного и, следовательно, наиболее морального способа ведения войны. Пантелеев Н.Ф. Воздушно-космическая операция. Учебник Академии высшего командного состава ВКС РД. Москва. Воениздат, 2625 год. Апрель выдался на удивление спокойный. За что братьям-клонам огромное военфлотское спасибо. Еще одна благодарность командованию, которое временно вывело наше авиакрыло из состава действующего флота. Потому что флот во время нашего отпуска сражался очень даже серьезно. Это сейчас читаешь в учебнике истории. После сражения за С-801-7 ВКС Объединенных Наций масштабных операций не предпринимали. На фронте наблюдалось затишье. С одной стороны, правду пишут. С другой стороны, затишье на войне – понятие относительное. Когда непосредственно тебя никто не пускает ракет или критических доз когерентного излучения, ты чувствуешь это самое затишье. Да ты себе на курорте чувствуешь. А в это время сражение за Бартель-2-4, рейд на Лючию, маневренная операция «Ребус» на линии Ригер-Вильдерштен-Зара, провальный десант в системе «Ориента», показательный налет на метрополию Конкордии, систему Зерван. Я уж молчу о прикрытии города Полковников, которые упрямые клоны еженедельно пытались накрыть обстрелом с ракетных мониторов. И это только самые крупные драки. Сколько их еще было? Мы же отдыхали, принимали пополнение, занимались боевой учебой. Ваш покорный слуга попал обратно в цепкие медицинские лапы. За недополученными клизмами, естественно. Вообще, частая ротация авиакосмических сил более чем соответствует традициям русской стратегической мысли. Начиная Великой Отечественной войной, то есть времен очень давних. А ведь тогда никаких космических сил и в проекте не существовало. Но в верном направлении соображали наши пращуры, заложившие основы военного планирования. Боевой опыт без сомнения ценен. Больше скажу. Только боевой опыт ценен, потому что никакие тренировки, никакие симуляторы не научат танцевать со смертью, убивать людей, сохраняя жизнь собственную. Да только много толку в боевом опыте, если бы, например, второе гвардейское авиакрыло вот прямо в конце марта снова швырнули в бой. Отвечаю со всей однозначностью. Для большой стратегии ни малейшего. Да, мы гвардейцы. Да, среди нас высок процент кадровых офицеров. Да, мы все поголовно весьма опытные пилоты. По-настоящему опытные, вы понимаете? Есть даже настоящие асы, демоны черного неба. Больше 5 подтвержденных побед у каждого. То есть польза на передовой от нас несомненна, ведь так? Вроде бы так. Переведи гвардейцев в строевую часть. Да хотя бы вместе с теми же нахимовцами, чтобы образовать полноценное авиакрыло. Уж мы бы клонов наколотили еще больше. А раз все так, тогда какого лешего нас отправили на переформирование в самый разгар войны? Мы, кстати, что-то подобное высказывали. Даже рапорты писали коллективный. Требуем, понимаешь, использовать нас по назначению. В огонь желаем. И никакой реакции от начальства. Только Берник получал регулярные головомойки, чтобы утихомирил свой личный состав. И это правильно. Правильно, что нас почти 1,5 месяца гноили в тылу, пока другие отдувались. Почему? А вот вам диспозиция. Предположим, второе гвардейское авиакрыло бросают на передовую сразу после 16 марта, то есть после победы на 801-м парсеке. Неделя увольнительной, реки Шнапса, окрестные девчонки в восторге, мы тоже в восторге. И пожалуйте на фронт. 27 истребителей, среди коих 9 асов, каждый третий, мать моя, термоядерная. У всех полный порядок с мотивацией, потому как после битвы 200 вымпелов мы врага были готовы рвать зубами, не то что из пушек. В ходе операции «Ребус» мы теряем 12% личного состава, выбывшими по смерти или ранению. В ходе «Лючийского рейда» 4, а потом попадаем на «Ориенту», где клоны выбивают 16% парней. Итого 32%. Учтите, что цифры я беру не с подволока. Это официальная статистика потерь в указанных операциях. Нас остается 17. То есть истребительный сегмент 2-го гвардейского перестает существовать как организационная структура москитных сил ВКС уровня полка. При этом мы сшибаем не менее 70 аспидов. Все выжившие становятся асами, а четверо так даже сверхасами. Вся грудь в звездах и центроплан тоже весь в звездах, по одной на побед. Таких экспертов сразу же направляют в новое авиакрыло на укрепление кадров. В результате ударные флугеры 2-го гвардейского, а это 60 машин, между прочим, прикрывать некому, потому что молодое пополнение обучено плохо в жуткой спешке. Ясное дело, потери ударных эскадрилей растут геометрической прогрессией, как и потери среди истребителей. Иначе никак, если судить трезво. Одно дело, когда шестерка голубей с ускоренных курсов по конверсии гражданских пилотов воюет вместе с шестеркой кадровых офицеров, фронтовиков. Есть им с кого брать пример, есть у кого учиться, да и прикроют качественно в случае чего. Совсем по-другому, если в эскадрилье большинство новичков. Сами угробятся, и немногих опытных товарищей угробят. Итого, в конце войны имеем во втором ГОАКР 9-10 выживших героев и шеренги гробов, минимум 3 полных летных состава ударных эскадрилей, которых неминуемо настреляют клоны в отсутствии прикрытия. Мы могли бы прикрыть, да вот не прикрыли, потому что много наприкрывает десяток истребителей. А кого и как прикроют выпускники школы стюардесс, когда нас нет? Ведь нас, напомню, в такой логике развития событий должны были держать вместе с другими асами в специальных элитных авиаотрядах, которых было бы штуки 4, и которыми силились бы затыкать дыры на 1000-парсековом фронте. При подобной кадровой политике судьба всей войны ставится под один жирный знак вопроса. Ведь именно ударные флугеры являются тем, ради чего существуют авианосцы. Ради них красуются истребители. Ради них они рискуют, а потом ловят восхищенные взгляды девушек. Но это я, да и мы все, рассудили сильно более потом, как говаривал незабвенный острослов пилот-инструктор Булгарин. Кстати, насчет секретных операций. Саша Пушкин куда-то пропал. С конца марта о нем не было ни слуху, ни духу. Я его засек в компании одной очень хорошей девушки, которая даже в гости к нему ходила. Прямо в офицерском общежитии. Впорхнула в наш матерный мужской коллектив этакая чаровница, высокая, длинноногая и до звона стройная. Сквозь побелку просматривались очень даже темнорусые корни волос. И все. Сашку как будто подменили. Он сделался серьезен, молчалив и даже угрюм. Все что-то ходил, загибал пальцы, будто силился сосчитать в уме параллакс Риггера. А потом пропал. В силу природного любопытства я начал расспрашивать всех подряд, мол, где этого сукина сына носит, в то время как мы обучаем молодое пополнение. Закончился мой интерес тем, что Бердник взял вашего Румянцева под локоть и отвлек на разговор. Дело было в его личной каюте, то есть комнате. Румянцев, начал он, усевшись на койку. Румянцев, ну в кого ты такой непоседа, а? Ты хоть один день для разнообразия проводил, не создавая проблем? Так точно. Если память не изменяет, это была суббота. Я занял откидной стул, повинуясь разрешительному жесту командирской длани. Но вопрос риторический, так что я притворился дурачком. Сие у меня получается на шедевральном уровне. Вот что, Андрей. Бердник прислонился к стене, так что голова почти уперлась в книжную полку, которая висела над кроватью. Вот что. Мне тут насчет твоего интереса об одном гвардии-лейтенанте позвонили из ГАП и прозрачненько так намекнули. Короче говоря, немедленно прекращай все расспросы насчет Сашки Пушкина. — Так точно! — гаркнул я, усевшись по стойке смирно. — Есть прекратить расспросы. — Вольно. Командир поглядел на меня с тягучим недоверием. — Я серьезно, Андрюша. Вот тебе приказ напополам с дружеским советом. Временно забудь, что такое вообще существует. Я исполнил на своем седалище команду вольно. Растекся, то есть. Но, товарищ капитан, давай без чинов. Бердник поднял ладонь и поморщился. Есть. Григорий Алексеевич, вы бы хоть намекнули, а то люди... Ну, личный состав переживает, боевой друг все-таки. Ком крыла отлип от стены, упер локти в колени, изобразив позу максимальной доверительности. Ладно. Первая часть истории совершенно не секретная. Он почесал подбородок. Пушкин где-то заполучил глобур. Ничего себе! Я изумился до такой степени, что даже перебил обожаемого начальника. И ведь было чему изумляться. Глобур — чарукский инфоноситель. Мудрые космораки создали чрезвычайно совершенную штуку, очень надежную, прочную и почти не подверженную внешним воздействиям. Как нам объясняли в Академии на лекциях по ксенотехнологии, глобур накапливает информацию посредством напряжений в кристаллической решетке. Чаруги славны скрытностью на полгалактики и делятся сведениями с крайней неохотой, хотя сами любопытны до патологии, хуже младенцев. Вследствие чего глобур — чрезвычайно редкая вещь, которую 99,9% пилотов видели только на картинках, я в том числе. Пушкин же, такой ловкач, завладел настоящим глобуром. Да где? В городе полковников, в разгар войны. Короче говоря, я удивился. Вот именно, Бердник степенно кивнул. Дальше больше. Пушкин взялся меня донимать, мол, Григорий Алексеевич, дорогой, помогите, очень надо этот глобур прочесть. Ну, я, простая душа, взял да отвел его в военно-дипломатический отдел. Знаешь, такое помпезное здание на бульваре космонавтики. Зачем? Вот ты нетерпеливый. Бернику явно хотелось поделиться дозволенной дозой сплетен. Ты как собрался глобур читать? С лупой, что ли? Вот-вот. А у военных дипломатов есть информационный конвертер. Соображаешь? Я кивнул. Соображаю. Не настолько ваш покорный слуга темен и глуп. Глобур в разъем планшетника не воткнешь. Требуется специальная периферия со специальным программным обеспечением, которая сопрягается с чарукскими кодировками и способна перетолмачить их в понятную форму.